ненадежный. Ты это знай. У меня есть сигареты, целая пачка, — порадовалась она, не желая слышать его слов, охваченная каким-то нехорошим предчувствием и думая, что курить ему нечего, в отряде вообще третий день не было табаку. Хочешь? «Ты необыкновенная девушка, Аленка», — сказал Сокольцев, слегка касаясь пальцами ее бровей, любуясь ею и неосознанно тоскуя. «Когда-нибудь ты можешь пожалеть, проклянешь и тот час, когда мы увиделись. Никогда», — сказала Аленка, с ликованием в сердце, целуя его пальцы, — «этого никогда не случится». Она поцеловала его раз и другой. «Ты много думаешь, Алёша, от этого можно с ума сойти. Говоришь, сегодня горечь пропекает. Не надо, Алёша, мне так хорошо, ни о чем думать не хочется». И с ним что-то случилось. Она сама почувствовала, что с ним что-то случилось, и мысль, что она его совершенно не знает, пришла неожиданно, пробудила в ней болезненное любопытство. И так же, как она раньше узнавала его тело, ей хотелось узнать сейчас его жизнь, с того самого момента, как он родился. И она вспомнила своего младшего братишку Егорушку и опять подумала, что это не то, совершенно не то. Сокольцев же в это время думал, что он, кажется, и в самом деле любит эту порывистую девушку. Любит совершенно иначе, чем других женщин до нее. Он подумал, что с первого раза в нем уже была какая-то ненасытимость ею, и она становилась все сильнее. Еще никогда и ни с кем ему не было так хорошо. Уже была и определенная зависимость от нее, и это его злило, ведь ему нельзя позволить себе такую роскошь. Он не имел права обещать ни ей, ни себе даже малость. Он и сам давно забыл, что он сын донбасского инженера, погибшего еще в 1936 году при обвале шахты. Он никогда раньше не думал о тех, кто встречался ему на пути, кого приходилось потом бесследно оставлять, уходя дальше. И вот судьба свела его с Аленкой, хотя и сам Господь Бог, если бы он был, не мог бы назвать отмеренный ему Сокольцеву срок на этой земле. Он не хотел именно ей, Аленке, зла. Таков уж мир, кто кого. А вообще-то бросить бы все это, взять ее и уехать, куда глаза глядят, на берег какой-нибудь светлой тихой речки. Ведь большинство людей, окружающих его сейчас, собирающихся еще долго жить и бороться, погибнут. Но Аленку он никому не отдаст, ни немцам, ни своим. Он договорится, и ее отправят в тыл. Ведь кончится же когда-то война. Очевидно, в нем проснулась древняя кровь Сокольцевых. Может быть, именно та степная ее примесь, что заставила его деда, уже не первой молодости женатого человека, неоглядно ринуться за цыганкой из табора на край света. Так и сгинул дед где-то. Но, что бы ни случилось, он не хотел и не хочет ей зла. Он понимает, что все это глупость, любовь и прочее, но он ее, кажется, любит. Она словно перевернула в нем какой-то механизм, и ему все чаще становится не по себе. Он начинал думать о ее обязанностях, о том, что ее руки прикасаются и к другим. Она их раздевает и моет, и видит их такими, как их мать родила. От этого в нем поднималась слепая красная мгла, и он был готов убить. Ее руки должны принадлежать только ему, и это незнакомое раньше чувство, когда ему удавалось отойти чуть в сторону от себя, удивляло и пугало его. Сейчас он не разрешал себе этого. Оставалось 5 часов до вечера, и нельзя размагничиваться, думать о постороннем. У него свой путь. Ему нравилось идти со смертельной остринкой в груди, когда любая неловкость могла приблизить ее прямо к сердцу, и самому ему казалось, что он движется словно в каком-то постоянно высвеченном пятне, и сплошная тьма закрывала все далеко вокруг, и лишь где-то за горизонтом чувствовалось далекое солнце. Он знал, что все это не так. Все грубее и проще, и нет никакой тьмы, никакого шествия, а есть смертельная, не знающая малейшего сострадания борьба. Но ему не хотелось так думать. Сам для себя он шел независимый и отдельный от всего мира. Ему ничего не было нужно, ни денег, ни власти. Ему теперь часто хотелось просто мирной жизни, и понятие «родины» возникало в нем порой какой-то затаенной болью. И вот теперь, лежа рядом с Аленкой, он испугался. Он никогда не боялся за себя, и все, знавшие его близко, удивлялись этому почти патологическому отсутствию страха у него. В нем словно постоянно действовал какой-то наркотик. Та самая напоминающая о себе смертельная льдинка у сердца. Она могла хрустнуть от любого неровного поворота, переместиться в последний раз, и его охватило незнакомое чувство беспомощности. Сейчас его словно выдернули из привычной среды, и он с недоумением оглядывал белые березы вокруг, струящуюся зелень листьев, и рядом была лучшая девушка, которую он когда-либо встречал. Впервые за всю жизнь он подумал, что это, собственно, и есть русская земля. О ней, вот о такой, в детстве пела и рассказывала ему мать. Сокольцев попытался усмехнуться по-прежнему, но обычного бездумного, несколько иронического настроения не получилось, и чувство перемены усилилось, чтобы войти в привычное состояние. Он стал жадно целовать Аленку и на время забылся. Под вечер тоже пронзительное ощущение перемены опять повторилось в нем. Они шли на задание вдвоем, но он все время думал, что вернется назад один. Этот чудаковатый в своем рвении взвалить на себя побольше Пекарев останется где-то там, в неизвестности. Он вернется в отряд один, подведет под своей неожиданной лесной сказкой черту. План, составленный где-то там, в верхах, пришел в движение, и сам он, Сокольцев, уже потянул предназначенную ему нить в этой многоярусной паутине. Когда они уходили, ему не удалось увидеть Аленку. Вообще он никого не видел, и лес, опутанный теплым сырым туманом, недвижно высился вокруг, но тишины не было. Лес жил напряженно и глухо, слышались неразборчивые шорохи, у самой земли что-то перебегало и шумело. «Полно, полно!» — прикрикнул на себя Сокольцев сердито. «Че ты каркаешь? Почему ты должен вернуться один? А почему не Пекарев? Вот Пекарев возьмет и вернется, а ты останешься». От такой невозможной мысли Сокольцев сорвал с осины листок и сунул его в рот, пожевал. Горечь показалась даже приятной. «Нервы сдают», — подумал он, — «а ведь ничего еще и не было. Ерунда, пожалуй, следует успокоиться, так надолго не хватит». Глава вторая. Горбань, придерживая нывшее плечо, лежал напряженно, изучая крышу шалаша, и, чтобы сосредоточиться, в который раз принимался пересчитывать в ней березовые жерди. В последней операции он неудачно прыгнул в телегу, ударился о леску ключицей, и теперь вот уже вторую неделю ныло в плече и по всему позвоночнику. В эту ночь он ждал связного от Брюханова. Наконец-то прояснится немного обстановка, и можно принять нужное решение. Скорее всего, поступит приказ отправиться в рейд к Минску и дальше, или южнее, в сторону Прикарпатья, по намеченному ранее плану. Да и время самое подходящее. Конец лета, фураж, продукты можно будет пополнять в дороге. Вот только он ясно не понимал значения такого рейда. Вернее, он понимал, но не принимал его по многим причинам. Немцы почти наверняка сильно потреплют отряд, а то и совсем прихлопнут. Вооружение, как говорится, сбору по сосенке. И самое главное, нет ни Пекарева, ни Сокольцева. Им давно пора вернуться, еще с неделю назад. От результатов их разведданных зависит многое. Они должны положить начало невидимой цепочке, определяющей первый этап рейда, и во многом содействовать его успеху.